Литнет и издательская платформа «РУГРАМ» представляет. Анастасия Волжская, Валерия Яблонцева. Великое открытие Линет Найт. Читает Александра Максимова. Глава первая. Дилижанс стряхнула. Я вздрогнула, вырываясь из неуютной дремоты. Ужасно хотелось размяться, но, увы, левую сторону тела придавила рука дородной Матроны, занимавшей добрую половину сиденья. А на правом плече беззастенчиво спал щуплый мужичок с жидкой кленовидной бородкой, загораживая вид из окна непомерно высоким цилиндром. И даже ноги было не вытянуть. Проход загромождали не поместившиеся на крышу дорожные сумки. На противоположной скамье в повалку сопели разновозрастные дети. Младшая девочка сквозь сон обнимала плетеную корзинку с котом. Все семеро, Матрона, ее муж и пятеро детей, ехали осчастливить визитом дальних родственников, о чем любезно сообщили в первые 5 минут совместного путешествия. На этом коротком рассказе, собственно, и закончилась спокойная жизнь. Не успели мы покинуть Лурвинию, как дилижанс въехал колесом в выбоину, и одна из дочек, не удержавшись, вывалилась в проход, по пути наступив на ногу сестре и засадив брату локтем по коленке. Драка вспыхнула естественно и мгновенно. Затрещали воротнички, полетели шляпки. Мать, вместо того, чтобы разнимать отпрысков, напустилась на мужа, обвиняя его в отстраненном бездействии. Потасовка улеглась лишь тогда, когда дилижанс, набрав ход, наконец выехал из предместий столицы. А потом кто-то выпустил из корзины кота. Классическая логическая задача. Волчица, козел, 5 кочанов капусты, тесный дилижанс вместо лодки и бесконечная лента дороги. Казалось бы, решение всем известно. Но что делать, если путь до места назначения занимает недобрых 3 дня, а ни у кого из пассажиров нет денег на поезд или хотя бы 1, а лучше 2 отдельных кареты? Правильно, сжать зубы и терпеть. Тем более, что цель стоила того, чтобы смириться с любыми неудобствами. Сент-Брук. Или, если использовать дословный перевод моего наставника, магический святой источник. Им профессор Тотхейм, знавший историческую секцию Центральной Лурвинийской библиотеки лучше, чем комнаты в собственном доме, буквально бредил, десятилетиями выискивая в старых летописях и дневниках малейшие упоминания о чудодейственной природной магии, способной залечивать раны и исцелять смертельные недуги. С горящими глазами он рассказывал студентам о своих изысканиях, убеждая, что источник не вымысел. Нужно только тщательнее искать, внимательнее изучать каждую зацепку. Что ж, среди молодых и светлых голов нашелся нужный человек для одинокого и чуточку безумного старика. В лице такой же неприкаянной сироты, мечущейся между университетскими лекциями, которые я посещала вольной слушательницей и случайными подработками. Наняв меня личной ассистенткой, профессор Тотхейм позволил мне занять комнату в своем доме и обеспечил каким-никаким доходом, хотя на самом деле сделал намного, намного больше. Жаль только, что со спасением жизни у меня не задалось. Сердце кольнуло острое чувство потери, но я заставила себя отбросить сожаление и сосредоточиться. Вряд ли профессор одобрил бы, если бы на пути к прорывному научному открытию я начала позорно шмыгать носом и разводить сырость. Осталось немного, и... Дилижанс стряхнула снова, на этот раз от резкой остановки. Недовольно мяукнул из корзины проснувшийся кот. С головы почтенного отца семейства слетел цилиндр, открыв, наконец, обзор на окно и видневшийся сквозь щель в занавесках кусочек станции почтовых дилижансов. Одноэтажное здание в классическом стиле выглядело добротным и ухоженным, что для небольших городков в изобилии встречавшихся по пути казалось редкостью. Над двумя арочными окнами красовалась мраморная табличка с медными буквами. «Сент-Брук!» Раньше, чем я успела вытянуть шею и дочитать остаток надписи, выкрикнул возница. «Сент-Брук, дамы и господа, лорды и леди, прибыли!» Дремотная расслабленность слетела в один миг. С недюжиной силой, какую никто не ожидал от тощей, выросшей на государственных обедах девицы, я заработала локтями, выбираясь из тисков козлобородого мужа и зубастой Матроны. Разбуженные супруги с неожиданным единодушием наградили меня парочкой нелестных эпитетов, пройдясь по модной среди столичной молодежи широкой юбки, распущенности девиц, путешествующих в одиночку, и влиянию дурного примера на подрастающее поколение. Но я лишь отмахнулась. Еще полминуты, и можно будет навсегда забыть о склочной семейке. Мысленно пожелав родственникам моих попутчиков терпения, я ловко проскользнула между разложенных на полу тюков и чужих острых коленей и решительно распахнула дверь дилижанса. «Встречай меня, чудесный источник! Я иду!» Яркий свет на мгновение ослепил. Прикрыв ладонью глаза, я с любопытством огляделась, пока возница снимал с крыши дилижанса мой дорожный чемодан с притороченным к нему магическим тубусом. И я торопела. Признаться, было отчего. За 3 года, что я провела в компании профессора Тотхейма, изучая теорию природной магии, я совершенно потеряла связь с реальностью, забираясь все глубже и глубже в пыльные архивы Центральной Лурвенийской библиотеки. Мы перерывали книги, выискивали забытые мемуары путешественников и пытались, чаще всего безуспешно, вычислить, где именно должен располагаться живительный источник силы, по легендам обладавший целым набором исцеляющих свойств. И когда, казалось, исследование начало заходить в тупик, мне пришло в голову поднять старые карты магических аномалий. Мы наложили их друг на друга, добавили атлас Эйвенгарда и, о чудо, обнаружили несколько совпадающих точек. Одна из них, небольшая деревушка на 1,5 дворов, привлекла наше особое внимание. Святой ручей, Сент-Брук. «Я нашел его, Линет! Я нашел! Ты просто чудо!» Я помнила этот день так живо, точно он случился недавно. Блестящие от слез глаза, крепкие объятия старого наставника, написанное дрожайшей рукой прошение на имя Эйвенгардского магического сообщества об организации исследовательской экспедиции. И распитая на двоих бутылка вина, хранившаяся специально для особых случаев. Профессор Тотхейм, оживленный как никогда, готов был отправиться хоть на следующее же утро, а я, смеясь, отговаривала его, призывая не торопиться. Мне казалось, впереди еще целая жизнь, долгие годы, чтобы изучить необычную магию источника, провести исследования и распространить чудодейственные лекарства по всему Эйвенгарду, прославив имя профессора. Тогда я еще не знала, что судьбой нам отмерено меньше месяца. Я похоронила профессора в начале лета, отстраненно наблюдая за борьбой его неизвестно откуда выискавшихся дальних родственников за столичное наследство. Мне же достался тайком вынесенный из дома магоскоп, главное изобретение учителя. Наши карты и неоконченное дело, на которое я не пожалела ни многочисленных сбережений, скопленных за годы учебы. Помочь наставнику я уже не могла, но могла завершить главное исследование его жизни. Нет, не могла, должна была. Именно поэтому сразу же, как родственники профессора выселили меня из дома, я и отправилась в Сент-Брук с картами магических аномалий, магоскопом в защитном тубусе и чемоданом, куда уместились записи и 2 смены платья. Вот только деревушка на 1,5 домов оказалась несколько больше, чем я предполагала. Удачное расположение Святого ручья в свое время привлекло внимание Тайруса Маклифа, активно занимавшегося развитием городов на востоке. Так что не стоило ожидать, что все здесь будет соответствовать квадратикам и точкам старых топографических атласов. Но я и представить не могла, что с тех пор, как в летописях в последний раз был упомянут выплеск природной магии, вокруг источника вырастет целый город. Пологие берега реки оделись гранитными набережными, холмы скрылись под сетью улиц и бульваров, а вместо зеленых лесов высились аккуратные особняки, магазинчики и лавки. Вот и как теперь искать нужное место? Впрочем, организм, измученный долгой дорогой, требовал иных поисков. В животе неприятно заурчало, так что пришлось на время отложить сложные магические изыскания и сосредоточиться на более насущных вопросах. А именно, где можно перекусить? И заодно неплохо было бы найти место, где остановиться на ночлег. «Если задача трудна, разбей ее на маленькие части и решай каждую по отдельности», — обычно говорил профессор Тотхейм. Так и поступила. И, подхватив чемодан и тубус, бодро зашагала в центр города, ориентируясь по острому шпилю ратушной башни, видневшемуся над черепичными крышами. На мое счастье, первый вопрос решился легко и быстро. Витавший в воздухе запах сдобы и шоколада вывел меня к одноэтажной деревянной лавке с соблазнительной вывеской «Лакомка» над входной дверью. Через большие окна было заметно, что внутри довольно много посетителей, что явно говорило о приемлемой цене и хорошем качестве местной выпечки. То, что надо. Прижав к себе драгоценный тубус, я решительно толкнула дверь кондитерской. Запахи, от которых голодным спазмом сжался пустой желудок, окутали мягкой волной. Вокруг шумели, переговариваясь покупатели. Дети, приникнув к витринам, завороженными взглядами изучали ровные стопки разноцветного печенья, выставленного за стеклом. Для посетителей, не готовых отложить встречу с десертом, в зале и на летней веранде снаружи было предусмотрено несколько столиков. Один из них облюбовали две леди, потягивавшие из крошечных фарфоровых чашечек ароматный чай. Хрустели бумажные пакеты, из приоткрытой двери кухни умопомрачительно пахло сдобой. Стоящая за прилавком миловидная пышная шатенка, только что закончившая обслуживать очередную покупательницу, заметив меня, дружелюбно махнула рукой. «Что желаете, мисс?» Я сглотнула густую слюну. Глаза разбегались. Все, особенно на голодный желудок, казалось невообразимо вкусным, а денег, если уж честно, было в обрез. «Хочешь насытиться, но не знаешь, что брать?» — всплыл в памяти один из неожиданно практичных советов профессора. «Дели цену на вес и выбирай самое дешевое. По расчету выходило имбирное печенье. Но прежде чем я успела ответить, в разговор вмешались. «Мисс, будет круассан с травами и зеленый чай, Рэмми!» — раздался позади насмешливый, чуть дребезжащий голос. «Можешь сразу подать две чашки и полдюжины кошачьих лапок, будь любезна!» Сбитая с толку, я обернулась к незнакомке, столь бесцеремонно решившей за меня, что именно взять на завтрак, и увидела бойкую пожилую леди. Заметив мое смятение, старушка снисходительно усмехнулась. «Не стоит впадать в панику, милая. Кошачьи лапки — всего лишь печенье с перцем, но я уверена, что тебе понравится. Не волнуйся, я заплачу». Посетительницы в зале заулыбались, и девушка за стойкой тоже издала вежливый смешок. Я почувствовала себя ужасно неловко, как будто стала участницей какой-то внутренней шутки. И единственное, не понимала, смеялись ли все надо мной или над необычными предпочтениями местных сладкоежек. Нет уж, хватит. Извините. Я попыталась выскользнуть из толпы, но чемодан и неудобный тубус, грозивший зацепиться лямкой за все выступающие предметы, помешали мне избавиться от сомнительной компании странной старушки. Я спешу. «А как же круассан и чай?» Искренне огорчилась навязчивая собеседница. «Ты же, кажется, собиралась позавтракать. В другой раз». «Очень жаль». Она тихо вздохнула. А я уж надеялась, что смогу провести немного времени в компании приятной, образованной молодой леди. Надоело, знаешь ли, постоянно пить чай в одиночестве, а старость, увы, не располагает к новым знакомствам». На языке так и вертелся ответ, что, будь пожилая леди чуть менее бесцеремонной и навязчивой, она наверняка легко смогла бы влиться в компанию местных кумушек. Взять хотя бы женщину у витрины, подозрительно внимательно прислушивавшуюся к нашей беседе. Но потухший взгляд и поникшие плечи старушки тронули что-то в душе. «А что, если ей правда совершенно не с кем выпить чаю?» — мелькнула предательская жалостливая мысль. «Вдруг она живет здесь одна, забытая даже собственными детьми и внуками, и не может придумать ничего лучше, кроме как приставать к незнакомкам». Я терпеть не могла мысли об одиночестве, пусть даже чужом. «Хорошо». Я вымученно улыбнулась. «Я согласна на чай и круассан, только заплачу за них сама». Старушка просияла. «Как хочешь, дорогая, как хочешь». Тут же согласилась она. «Но лапки я все равно куплю для нас двоих. Мне интересно, что ты скажешь, когда их попробуешь. Как твое имя, милая, откуда ты приехала к нам?» «Линет Найт. Я из Лурвинии». «Чудесно, просто чудесно!» Старая леди подхватила меня под локоток, увлекая к свободному столику. «Рэмми, кошачьих лапок для меня и мисс Найт, будь так любезна. И принеси еще эти маленькие пирожные из корицы, они прекрасно подойдут к чаю». Леди Тар, категорически настоявшей, чтобы я называла ее просто Вивьен, хватило получаса времени и горки пряно-острого печенья на маленьком блюдце, чтобы очаровать меня полностью и бесповоротно. Она оказалась настоящим кладезем местных историй и сплетен, которые рассказывала с удовольствием и искрометным ироничным юмором. Не успели помощники Рэмми заменить нам остывший чай, а я уже чувствовала себя в Сент-Бруке почти своей. Узнав и историю появления кондитерской лакомка, и загадку погрома в антикварной лавке, и любовное приключение местной швеи, приправленное ноткой магии. А еще в своих предположениях я, увы, оказалась права. Леди Тар, если не считать садовника, горничной и кухарки, жила совершенно одна. Старший сын и его жена погибли больше 20 лет назад, оставив на попечение старушки двоих внуков. Но и они, и младшая дочь давно выросли, обзавелись собственными семьями и интересами вне далекой провинции и разорвали связи с Сент-Бруком ради карьерных перспектив. А леди Вивьен, отказавшаяся продавать фамильный особняк, в котором провела большую часть жизни, осталась. «Не подумай, Линет», — горячо возразила старушка, хоть я и не задала ей ни единого личного вопроса. «Мои мальчики и Рената — прекрасные, в высшей степени достойные люди. Не их вина, что я такая упрямая и не желаю покидать родных мест. Наша семья живет здесь чуть ли не со времен самого Тайруса-основателя. Город рос и развивался буквально на моих глазах. Представляешь?» — хихикнула она. «Я еще помню времена, когда в Сент-Бруке никто и знать не знал о мага-билях и железной дороге». При упоминании Тайруса Маклифа я встрепенулась. «Леди Вивьен», — осторожно поинтересовалась я, — «возможно, в вашей семье сохранились легенды об источнике природной магии, который лет 300 назад обнаружили в этих краях? Его местоположение, магические свойства, что-нибудь?» «Природная магия?» «Да, я знаю, это звучит абсурдно, но мой профессор был убежден, что подобное вполне возможно. Летописи и карты магических аномалий однозначно указывают, целительный источник силы и святой ручей существует». Что-то промелькнуло в светлых глазах леди Вивьен, и на секунду мне показалось, что она готова ответить, но старушка лишь мягко рассмеялась. «Когда-то так называли Сент-Брук, милая, так что ты сейчас находишься в том самом святом ручье». «Это так». Я спрятала разочарование за улыбкой. «Но меня интересует не город, а скрытый под землей магический источник». Но тут, увы, меня ждала неудача. «Никогда не слышала об этакой диковине», — развела руками старушка. «В Впрочем, если ты твердо уверена, что это здесь, ищи. В Сент-Бруке есть место любым чудесам. Почему бы не быть и такому? Буду рада тебе помочь. Между прочим, подмигнула она, в молодости я тоже училась в Лурвенийском университете. Так что кое-что понимаю в магии. Разговор вновь вернулся в русло настоящего. Леди Вивьен не успокоилась, пока не выяснила, как надолго я приехала в Сент-Брук, а узнав, что я еще не успела найти подходящее жилье, и вовсе пришла в восторг. «Можешь остаться у меня, дорогая!» Перегнувшись через стол, она доверительно сжала мою ладонь. «Дом большой, места хватит, да и комнаты детей все равно впустуют. Хоть будет кого угостить ягодным пирогом с ванилью, и чай вдвоем пить гораздо веселее!» Я попыталась было отказаться. Приглашение приглашением, а жить хозяйской милостью в чужом доме казалось неправильным. Одно дело профессор Тотхейм, для которого я была ассистенткой, сиделкой, кухаркой и девчонкой на побегушках в одном лице. И совсем другое — воспользоваться гостеприимством едва знакомой дамы. Но леди Вивьен была непреклонна. «Приличной девушке не место в захолустном пансионе, где даже обед как следует приготовить не могут. Нет, решено, поселишься у меня». С этими словами она выхватила из-под стола мой тубус и, вежливо простившись со знакомыми и Рэмми, зашагала к выходу. Ради спасения драгоценного магоскопа оставалось лишь последовать за леди Тар. День за разговорами с обещанным ягодным пирогом и душистым чаем прошел незаметно. Деятельная и неугомонная старушка, изголодавшаяся по живому общению, резво взяла меня в оборот, устроив ознакомительную экскурсию по особняку с обязательным просмотром семейных портретов вплоть до эпохи Маклифа. Особенно охотно леди Тар, конечно же, рассказывала о дочери и внуках, ласково называя последних «мои мальчики». Обоим мальчикам было слегка за 30. Младший, лорд Эдвин Тар, работал в канцелярии Риверстрома и, по заверениям старушки, был счастливо женат и активно работал над тем, чтобы порадовать бабулю правнуками. Старший же, к великому огорчению леди Вивьен, так и не обзавелся достойной спутницей жизни, несмотря на хорошее образование и должность в столичной адвокатской конторе. «Совершенно не понимаю, почему он вот уже столько лет один. Айгер хорош собой, обходителен, приятен в общении. Вот скажи, Линет, неужели в Лурвине нет ни одной приличной молодой девицы, которая тронула бы его сердце?» Я только хмыкнула про себя, не желая расстраивать добросердечную старушку. Разумеется, приличные девицы в столице были. Правда, и неприличных водилось с избытком, и большинство хороших, обходительных и приятных джентльменов, не обремененных брачными узами, как раз предпочитали вторых. Ну, или лорд Айгер Тар под стать профессию был тем еще черствым сухарем, охочим лишь до гонораров состоятельных клиентов. Таких за последний месяц я тоже повидала немало. Хоть я и не претендовала на имущество профессора, каждый из его родственников, жаждущих урвать кусок наследства, счел своим долгом послать ко мне адвоката, когда поговорить, а когда и припугнуть, чтобы не смело даже показываться в особняке. Вот уж кого я точно не представляла в роли хорошего супруга, так это подобного зубастого падальщика. Но для старушки, незнакомой с жестокими реалиями мира, лорд Айгер оставался милым мальчиком, и сокрушалась о его одиночестве она вполне искренне. «Если бы только нашлась хорошая девушка, Линет!» — вздыхала леди Вивьен, запивая чаем пирог. «Пусть даже не знатного рода, титулов нам и самим хватает. Главное, чтобы у нее была чистая душа и большое сердце. Я уверена, мой Айгер ее не разочарует». «Не сомневаюсь, миледи». Вежливо кивнула я, прячу усмешку за краем чашки. Не сомневаюсь. До самого вечера мы разговаривали, гуляли по дому и небольшому саду, рассматривали милые сердцу леди Вивьен вещицы ее детей и внуков. А после ужина хозяйка дома проводила меня в спальню, по всей видимости, ранее принадлежавшую дочери. «Вот здесь ты можешь остаться, Линет, дорогая», — улыбнулась старушка. Надеюсь, после столицы тебя не смутит не слишком-то богатая обстановка. Здесь, в Сент-Броке, у нас все по-простому». Брови сами собой взлетели вверх. То, что леди Тар скромно окрестила простой обстановкой, показалось мне настоящей роскошью, какой не было даже в доме профессора Тотхейма. В двух смежных комнатах был устроен небольшой кабинет с добротным рабочим столом, зона отдыха рядом с камином и спальня, в которой расположилась кровать под балдахином, тахта и несколько шкафов, заполненных книгами. Разве что туалетного столика с зеркалом, как и обычно бывали у знатных дам, не хватало. Но я спокойно могла обойтись и без него. Зато к покоям примыкала собственная ванная комната, а на постели заботливая служанка оставила душистое мыло и стопку полотенец. Я чуть не застонала от предвкушения горячей ванны. Какое же это счастье после утомительных 3 дней дороги! «Нравится?» — с надеждой спросила леди Вивьен. «Может, нужно что-то еще? Ты только скажи!» «Нет-нет», — поспешила заверить я, испугавшись, что затянувшимся молчанием обидела гостеприимную хозяйку. «Я... все просто замечательно. Большое спасибо». «Вот и славно, дорогая!» Старушка довольно хлопнула в ладоши. «В таком случае располагайся. Если что-то понадобится, кричи громче. Моя горничная плохо слышит, а я буду ждать тебя утром за завтраком». Пожелав мне спокойной ночи, леди Тар ушла. А я впервые с тех пор, как покинула Лурвинию, наконец позволила себе немного расслабиться. Хозяйничать в чужой спальне не хотелось, но из любопытства я все же прошлась взглядом по шкафам, изучая стоящие на полках книги. Вкусы у леди Рената оказались странные. Юриспруденция, право, история Эйвингарда. Но, с другой стороны, не мне, а слабенькой огневичке, с трудом пробившейся вольной слушательнице на факультет теоретической магии, а потом, после встречи с профессором, занимавшейся всем подряд, от медицинской алхимии до полумифических природных аномалий, осуждать кого-то за неподобающие интересы. Я разложила вещи, проверила заряд защитного артефакта на тубусе, приготовила свежий костюм, разгладив горячими ладонями с капелькой огненной магии складки на юбке и блузке, и уже собиралась была отправиться в ванную, как вдруг услышала за спиной щелчок отпираемой двери. «Наверное, горничная», — мелькнула в голове логичная мысль. «Или, может, леди Вивьен зашла, чтобы еще раз пожелать спокойной ночи?» Перекинув через плечо полотенце, я выглянула из ванной комнаты, но предназначенная доброй старушке улыбка застыла на губах.